Глава 22. Отчетно-перевыборная. «Это все детское баловство!» На покривил рожу и всячески пытался продемонстрировать свое отношение к моей показухе. «Сколько можно таким способом рыбы добыть?» Я демонстративно повернулся к трем тушкам, лежащим на песке. 10, 7 и, по моим прикидкам, никак не меньше 15 килограмм. Считай 100 кило рыбы за полдня лова. «Да большая лодка с хорошим корчем за день наловит куда больше и лучше!» Продолжал громить мои результаты старейшина касты сетей. Мы все вернулись на пляж у деревни, выгрузили мою добычу, и старшие собрались, вроде как, обсудить результаты. Вождю опять принесли стул со спинкой, поставили напротив берега. Его помощник с еще одним мужиком, в лагуну не ходившим и подошедшим только сейчас, встали позади. Остальные разделились на 2 неравные группы. Ариаху, Киаху, Ласса и один незнакомый мне старший встали по левую руку от вождя. Плюс подошли еще пара незнакомых мне молодых мужчин с наколками рыбаков. Остальные встали напротив, по правую руку, причем Напа занял позицию рядом с главой острова. «Не больше!» — хмыкнул я, стоящий, считай, в прибое, в одиночестве у рыбьих хвостов. Каналу оставался в лодке. Семис юркнул за спину родителю. «Что?» — обернулся ко мне Напа, наморщив лоб так, словно хотел сказать. «Кто это там сейчас вякнул?» «Я говорю, что не больше!» — повысил голос я. «Тебя, недомерок, вообще не спрашивали!» — обрушился на меня Напа. «Кто дал тебе право открывать рот, когда старшие острова и даже сам вождь обсуждают вопросы дальнейшей жизни племени?» Вождь бросил короткий ироничный взгляд на Напа, впрочем, мало кем замеченный, особенно главным рыбаком. «Правда, скат, сейчас помолчи!» — мягко, почти по-отечески обратился ко мне Ариаху. Когда выгружались и вытаскивали на берег рыбу, отец Семиса успел шепнуть. «Ты свое дело сделал. Теперь дай и мне отработать свою часть уговора». И слава богу, иначе я бы сейчас вызверился. Я, понимаете ли, придумал, я все подготовил, я добыл, и теперь мне же слова и не давали. Вот тебе, скат, все прелести патриархального общества. То есть... Как бы уточняя, спросил вождь у старейшины рыбаков. «Ты против?» «Да!» — важно выпятил грудь тот. «Касте сетей не нужно ничего такого!» У меня зачесался язык крикнуть, что и хорошо. «Тогда дайте мне основать новую касту!» Но я напоролся на взгляд Ариаху и решил язык прикусить. В конце концов, мой партнер, похоже, поболее меня поднаторел в подобных разборках. «Стратегический уровень — не твое поле, скат», — сказал сам себе. «Я ведь неплохой тактический командир и хороший исполнитель, но я никогда не двигал фишки на карте». «Что ж», — качнул головой вождь, — «твое слово весомо в твоей касте». На краткий миг повисла пауза. Мое сердце замерло в испуганном ожидании, что я сейчас услышу что-то типа «Пусть так и будет». И на этом моя показуха закончится полнейшим провалом. Но вождь добавил. «Но, может, кто-то другой что-то хочет сказать?» Сердце, пропустившее такт, пошло дальше. Правда, и пульс подскочил. «Я хочу сказать...» Сделал вперед полшага Ариаху. «Говори, досточтимый», — милостиво кивнул вождь. «А мне нравится то, что я увидел», — просто заявил отец Семиса. «Такой большой рыбы мы не брали никогда. Видели, это точно. И я помню...» Ариаху усмехнулся. «Как я цепенел от страха, моля всех водных духов, чтоб такая тварь...» Он кивнул на рыбу. «Не перевернула лодку». По толпе собравшихся пробежались смешки. Некоторые перемолвились словом другим, словно вспоминая похожие случаи. Прям почувствовал себя молодым летехой, что случайно затесался на сборище пожилых полковников в момент, когда те вдруг решили вспомнить лейтенантские годы. «А помнишь как?» «Да». Народу меж тем прибывало. Время от времени подходили еще люди. Увидел я и Ату с парочкой воинов, что неспешным шагом подошли и встали позади вождя. Увидевший их Напа словно расцвел. «Да вы видели, чем он добывал рыбу? Видели? Копье!» Рука старейшины вытянулась в направлении моей лодки. «Принесите мне то, чем этот орудовал!» Стоявший за его спиной сын метнулся, как шустрило, и через несколько секунд, чуть ли не на вытянутых руках, словно ему неприятно было держать в руках эту мерзость, принес вторую снаряженную гавайку. Правда, жгут на нее я так и не перевязал, поскольку посчитал охоту законченной. «Нас очень кстати почтил своим присутствием сам отец войны!» Напа склонился в его сторону. «Давайте же попросим его высказаться об этом вопиющем нарушении табу!» Вождь обернулся, поздоровался кивком. Ато церемонно ответил. «Посмотри, пожалуйста!» Напа сделал знак сыну передать гавайку. «И скажи, разве можно брать в руки оружие кому-то другому, кроме людей твоей касты?» Ато с видом специально приглашенного эксперта вышел вперед. Принял одной рукой переданный бамбуковый шест, осмотрел. С недоумением подергал пальцем линь, что шел вдоль древка. Нахмурившись, попробовал пальцами наконечник, помрачнел еще больше. Затем перехватил верхним хватом и замахнулся, как будто собравшись метнуть. Конечно же, трехметровый бамбуковый шест тут же провис с обоих концов, что вызвало недовольную гримасу на лице отца войны. Ато покачал головой, как бы говоря. «Нет, это не метнуть». Перехватил нижним хватом. Принял позу, словно собирался кого-то пырнуть. Лицо стало жестким. И с резким хэканьем послал копье вперед. Короткий наконечник из твердого дерева закономерно выскочил из гнезда на конце древка и заболтался, раскачиваясь туда-сюда на полуметровом куске линя. Лицо Аты перекосило брезгливость. «Это не оружие!» — категорично заявил он, протягивая гавайку в сторону. И вновь сына пометнулся вперед. Принял. «Это дрянь какая-то! Слишком длинная! Зачем такое? А это...» Он повернулся к неуспевшему уйти парню. Пальцем качнул наконечник. «Кто вообще додумался до такого? Вот он!» Вытянулись в мою сторону руки Напа. И его сына. Сын, правда, тут же заработал уничижительный взгляд. А ты нашел взглядом меня, вновь покатился на Напа. «Он... Ха. Скажи, отец войны...» Тут же влез Аряху. «Если это не оружие, может ли его использовать не человек войны, не человек твоей касты? Да кому оно нужно?» А то разве что руку не обтер после того, как за гавайку подержался. «Но все-таки...» — продолжил настаивать Аряху. «Пользоваться этим... этой штукой не будет нарушением законов. Допустим, пользуется кто хочет, не понимая только зачем». Ато натурально пожал плечами. «Вот этот человек...» — вставил слово один из незнакомых мне старших из группы Напа, показал на меня. «Убил этой штукой рыбу. Вот эту». «Рыбу? Таким дурацким копьем? Вернее, палкой». Вытрещился на меня Ато. «Я знал, парень, что ты с щудинкой, но до такого. Рыбу же, насколько я знаю, сетями ловят. Спасибо тебе, отец войны, что так кстати оказался здесь и разъяснил нам кое-что в этом деле». Довольно ровно поблагодарил вождь главного воина. «Не знаю, Напа, что вы тут затеяли?» — повернулся Ато к старейшине рыбаков. «Но звать меня ради этого дела не стоило. Итак, дел много, а тут вы еще. Ваша каста, вы и разбирайтесь». Он махнул сопровождавшим его воинам, и они неторопливо покинули пляж. Аряху хотел было взять слово, но тут опять раздался голос Напа. «Вот блин, да что ты никак не умешься?» «Вы слышали? Даже отец войны сказал, что рыбу ловят сетями! Сетями! А не дурацкими палками! Но я хочу, чтобы вы подумали вот еще над чем. Этот человек...» Он опять ткнул в меня пальцем. «Сука, не перестанешь, я тебе его сломаю». Почувствовал, что начинаю закипать. «Этот человек еще и опускался под воду! Вы слышали? А вы все знаете, что под воду имеют право опускаться лишь люди глубин! Я специально попросил прийти сюда отца глубин!» Напа развернулся к уже немаленькой толпе, выискивая кого-то взглядом. «Понятно, кого. Я просмотрел момент, когда Ситу присоединился к местному шабашу, но его высоченную фигуру не заметить теперь не мог. Рядом с ним мелькал наставник, слегка помятый и хмурый. Там же виднелась злорадная рожа Кая. Кажется, я увидел еще Маку и Олеке. «Глубоко уважаемый Ситу!» Повернувшись и даже слегка привстав на стуле, попросил вождь. «Я благодарен тебе, что пришел. Поможешь нам разобраться?» Ситу протолкался вперед. «Скажи, отец глубин, знаешь ли ты этого человека?» Зашелся в патетике Напа. Но не успел Ситу ответить, как поднял руку я. «Простите меня, вождь, что открываю рот на столь высоком собрании», приложил руку к груди и чуть склонил голову. «Но позволь мне сказать пару слов отцу глубин. Нас с ним связывают некоторые клятвы». На словах про клятвы вождь бросил на меня быстрый взгляд. Остановил рукой уже надувшего грудь, как барабан, и готового разразиться гневной тирадой старейшин рыбаков. «Говори», — кивнул коротко. «Отец глубин», — начал я. «Я помню все те клятвы, что давал, когда был учеником. И я не нарушил и не нарушу ни одну из них». При этих словах, немного тревожно поглядывающий на меня Ситу, милостиво кивнул. «И я сразу скажу», — продолжил я, воспользовавшись моментом. «Я не опускался на дно. Моя добыча ходит в толще воды, и мне незачем это делать. Более того, любой из тех, кто был там, и даже сам вождь, могут подтвердить, что большую часть времени я вообще провел на поверхности. Даже ты сам», — я посмотрел на Ситу, — «видел, как я плаваю. Ты сам тогда сказал, что мой метод не годится для человека глубин. Вот я и не пытаюсь им быть. Я просто добываю рыбу». Напа разве что не скрипел зубами. Сито повернулся к вождю. «Что бы вы сейчас ни обсуждали, у моей касты нет претензий к этому человеку». И несмотря на удивленно возмущенные взгляды Кая на отца, вся компашка ныряльщиков ушла прочь с пляжа. «Похоже», — подумал я весело, — «отбодались». Взглянул на Аряху, тот ответил подбадривающим подмигиванием. Но не тут-то было. «Послушайте меня!» В голосе Напа появились усталые нотки. «Послушай меня, вождь! Я не хотел этого говорить, ибо дело касается другой касты!» При этих словах присутствующие резко прекратили переговариваться. Тут же пропал и весь гомон. «Думаете, я не узнавал про этого пацана? Думаете, что старый Напа совсем из ума выжил и просто так отказывается от вроде бы волшебных возможностей, что предлагает этот молокосос?» Тишина повисла такая, что вновь стало слышно шепот волн, накатывающих на песок, шум ветра в недалеких кронах, крики птиц. «А вы знаете, что его выгнали из касты глубин?» «Ах ты ж, скунс! Выгнали!» Захотелось взять гавайку, что сын Напа бросил в прибое, не донеся до лодки, и воткнуть ее в грузное брюхо немолодого аборигена. «Да вот, за то же самое!» Голос взлетел, звеня обвиняющими нотками. «И мы, и они, люди глубин, поколениями занимаемся своим делом так, как завещали наши отцы, наши деды, а им их отцы и деды. И всегда все было благополучно. Но стоило на рифе учеников появиться вот ему!» Опять толстый палец ткнул в мою сторону. «Ах, как же я хочу сломать этот палец!» «Нет, я сначала возьму его и воткну этой роже прямо в глаз. А потом в жопу. А потом снова в глаз». «Цепляко, что возомнил себя непонятно кем! Как среди учеников сразу же начались проблемы!» Присутствующие захлопали глазенками. Вождь подобрался и смотрел заинтересованно. «Не знали?» Продолжал торжествующий Напа, словно прокурор на суде, доставший из рукава неопровержимые улики. «Скажи, Аряху!» Повернулся он к моему компаньону. «Разве ты забыл, по чьей вине твой сын, на которого ты возлагал столько надежд, стал одноногим инвалидом? Ты ему доверился. Ты даже сына своего вновь отпускаешь с этим отродьем. А ведь это из-за него!» Тут даже дисциплинированный Семес пытался было что-то ляпнуть из-за спины отца, но был остановлен родителем. «Как только он...» — тычок пальцем в меня. «Появился на рифе учеников, тут же начались нападения подводных тварей. Сын досточтимого Ориаху, другой мальчик, на которого этот человек натравил рыбу-змею. Вы видели, как беднягу покалечили? Потом и этого ему показалось мало. И другого ученика укусила посланница морских демонов». Я думал, что смерть Тайпина он преподнесет как пик обвинений. Нет. Интересно, и что он заготовил на сладкое? «Работа людей глубин, Напа, никогда не была легкой и безопасной». Голос Ириаху звучал ровно и спокойно, словно на него никакого впечатления не произвели все доводы старейшины. «И раньше погибали ученики, и раньше на них нападали те, кто живет под водой. Именно поэтому мы все так уважаем наших ныряльщиков. Именно поэтому племя для них готово пойти на любые жертвы». Последние слова Ориаху обратил уже к собравшимся. И, кстати, многие охотно кивали. «Все так, досточтимый, все так!» — кивнул Напа, словно соглашаясь. «Но скажите мне, помнит ли кто-то из вас? Или, может, отец ему рассказывал? Или дед?» Он сделал паузу и обрушился, словно тонна камней. «Чтоб на людей касты глубин хоть кто-то, исходящих под этим небом, поднял руку!» По толпе пробежал ропоток. Люди переглядывались, спрашивали друг друга в полголоса. По всему широкой огласки дело не получило. «Люди войны с острова Двурогой горы приплыли на риф учеников. Да-да! Они на него высадились и собирались похитить трех дев, что там проходили обучение!» Экспрессия Напа достигла апогея. «Так скажите мне, когда еще такое было?» Народ снова словно впал в оцепенение. «А я скажу, только тогда, когда нашелся один выродок, который решил, что боги не для него дали людям законы и наставления. Про то, что человеку воды нельзя работать в лесу, как и человеку земли нельзя под воду, что не должен в руки брать оружие человек, который не рожден стать воином, и что рыбу надо ловить сетями». Громкий ропот и несмелые крики одобрения прокатились по довольно внушительной толпе, словно мы и не на обсуждении дел касты сетей, а на первомайском митинге каком-нибудь. «В общем...» Видно было, что Напа и сам устал от такой длинной речи. «Вождь, ты у нас самый мудрый из всех. Недаром столько лет племя живет и процветает благодаря твоим советам и указаниям. За тобой, конечно, последнее слово. Но я...» Он прижал руку к груди. «Старый Напа, старейшина касты сетей, касты, что кормит все племя, заявляю, не будет в моей касте такого, чтоб рыбаки, словно ныряльщики, лезли под воду с палками, использовали оружие вместо того, чтобы забрасывать честные сети. Мы — каста сетей, и этим все сказано. Наша работа — забрасывать сети и вынимать их с тем, что послали нам духи воды. Мы не каста глубин и не каста воинов. Пусть этим занимаются в других кастах. Мы будем забрасывать сети. А кто не станет этого делать...» Пауза. Напа вновь нашел глазами меня и прямо в лицо выплюнул. «Тому не место в моей касте!» Внутри у меня что-то оборвалось. «Все, приехали. Блин, да после такой речи, а я видел реакцию окружающих, мне можно собирать манатки. Как говорили в одном фильме, тяна не будет». В общем, настроение у меня в этот момент упало куда-то ниже колен. На песочек. Однако, похоже, не на всех подействовали слова Напа. Прочистил горло Ориаху. «Хорошая речь, Напа. Я всегда восхищался тем, как ты можешь одними только словами задуривать людям головы». «Ого!» Я посмотрел на спокойного, немного задумчивого Ариаху, покачивающегося с пятки на носок и почесывающего подбородок. «А, я постараюсь говорить покороче», — сделал он небрежный жест. «И не отвлекать собравшихся здесь достойных людей по всяческим домыслам и суевериям». «Да какие домыслы, Ариаху?» — вскипел Напа. «Ты разве не слушал то, что я здесь только что рассказал?» «Слышал», — коротко кивнул мой подельник. «Но вот чего я не услышал, так того, что после всего, что произошло на рифе учеников, наш уважаемый, говорящий с духами, выявил колдуна». Слова Ариаху не остались без внимания, ибо публика вновь притихла. «Я не хочу думать, досточтимый Напа, что ты сомневаешься в способностях нашего говорящего с духами. Но если этот человек...» Он сделал широкий жест в мою сторону. «До сих пор жив. Хотя, как мне известно, наш шаман несколько раз смотрел его душу. Кстати, последний раз, кажется, совсем недавно. Вчера даже». Ариаху вопросительно взглянул на вождя. Тот покивал. «То я полагаю, что не он явился причиной всех тех бед». «Я, конечно же, не имел в виду...» Начал оправдываться старейшина рыбаков, но отец Семеса небрежным жестом остановил его. И, о удивление, тот заткнулся. «Я бы хотел немного сказать о другом», — ровно и спокойно продолжил мой партнер. На секунду он прижал ладони к лицу, вдохнул, словно демонстрируя нам свою усталость, затем встряхнул кистями рук и продолжил. «Посмотрите, пожалуйста, уважаемые, на эту великолепную рыбу». Новый широкий жест. «Много ли ее?» — пожал плечами Ариаху. «Досточтимый Напа сказал, что лодка с 8 гребцами за день может выловить куда больше». «Согласен. Но задумайтесь». Он поднял вверх указательный палец. «Один человек на одной маленькой лодочке за половину дня...» Сделал паузу. «Блин, мужик, а я понял, куда ты клонишь. Да ты же, мать твою, великий оратор! Тебя бы в мои времена вмиг стал бы каким-нибудь олигархом!» «Один!» Он продолжил удерживать правую руку с поднятым вверх указательным пальцем, а затем поднял левую с растопыренной пятерней. 8! Посмотрел на пальцы левой, улыбнулся как бы виноватой улыбкой, перевел взгляд на остальных. 1! Правая рука чуть приподнялась. 8! Теперь ей на смену пришла левая. «Да что ты там бормочешь?» — выкрикнул Напа. Но его уже никто не слушал. «И вот еще о чем я хотел сказать, вождь». Ариаху церемонно поклонился. Вождь благосклонно наклонил голову. «Помнишь, как ты сетовал, что наш остров не может похвастаться чем-то таким, чтобы выделило его среди других островов нашего мира? Все знают, что на острове протухшей рыбы поднимают из воды удивительный розовый жемчуг. С острова плачущих пальм привозят чудесные сушеные травы, которые придают запеченной рыбе и батату невероятный вкус и аромат. На острове хохочущего попугая люди тамошнего племени научились собирать яйца птиц круглый год. И собирают их столько, что даже могут продавать всем желающим. Племя Черной горы продает редкий черный камень, из которого наши воины так любят делать наконечники копьям и ножи. Короткая пауза, и безо всяких завываний и форсирования голоса Ряху просто спросил. «А что можем дать остальному миру мы? Племя Однобокой Лагуны?» Пауза. И с тяжким вздохом он продолжил. «Ай, ничего. Ничего у нас нет такого, ради чего торговцы выстраивались бы в очередь, чтоб с нами поторговать. А ведь мы живем на самом краю известного мира и славимся лишь тем, что порой люди Паруса вообще забывают заглянуть к нам, оставляя наших людей без нарядных платьев, без добротной посуды, без сладких орехов и всего того, чего нет на нашем острове. И вот...» Ряху все же добавил в голос эмоций. «Появляется человек, сын нашего племени, и он показывает, что и мы можем предложить на обмен не только сушеную рыбу, не только батат или проса. Да, этого у всех навалом. Но скат предлагает добывать такую рыбу, которой ни одно другое племя не может похвастаться. Такую, за которой сюда поедут со всех островов и еще будут отталкивать друг друга локтями, лишь бы привезти на свой остров хотя бы кусочек». «А мужик могет». Я уважительно покачал головой. Я видел, как в глазах вождя зарождается энтузиазм, как он буквально начинает светиться изнутри. И тогда Ряху нанес добивающий удар. «Достопочтимый Напа заявил в своей речи о том, что мы, дескать, каста воды, всегда ловили рыбу сетями, так, как завещали деды, и всегда все было благополучно. Что ж, наверное, у нашего старейшины и вправду все хорошо. Но я бываю у своих лодок. Я даже время от времени выхожу со своими людьми в лагуну на лов. Я также бываю и в домах моих гребцов». Голос Ряху неожиданно налился силой и зазвучал обвиняюще. «И я вижу, что мои люди, наши люди, живут с каждым годом все хуже. Все меньше и меньше рыбы приносит лагуна. Все беднее и беднее стол у простого рыбака. Напа, что? Наверное, он и забыл даже, когда выходил к прибывающим слову лодкам. Наверное, его больше заботит не сколько рыбы наша каста может дать племени, а сколько рыбы он сможет съесть за обедом». «Да ты...» Глаза Напа налились кровью, словно у быка, увидевшего красную тряпку. Кулаки его сжались, весь он наклонился вперед. Я уж было напрягся, но сын и пара крепких мужиков с наколками касты сетей, что до поры мелькали за спиной старейшины, придержали его за плечи. «Нужен ли касте такой старейшина? Нужен ли племени такой старейшина?» Еле слышно проговорил Ряху, но слова его из-за повисшей тишины долетели до последнего присутствующего на сходке. «Лично я...» Он взглянул вождю прямо в глаза. «Считаю, что нет». Кто бы сомневался, что Ряху выбрали или, скорее, назначили новым старейшиной касты сетей.